Глава 97. Жизнь и смерть двух отшельников, давших клятву никогда не разлучаться. Отшельник Ава Иоанн по прозванию Огненный поведал нам следующее. Ава Стефан Моавицкий рассказывал мне. Однажды мы были в монастыре великого вождя иноков святого Феодосия. Там были два брата, давшие друг другу клятвенное обещание не разлучаться друг от друга ни в жизни, ни в смерти. В обители они для всех были примером назидания. Но вот один из них подвергся плотской брани и, будучи не в силах побороть ее, сказал другому брату: «Отпусти меня, брат! Похоть плоти одолевает меня, и я решился уйти в мир». Тот начал уговаривать его: «Не губи, брат, своего подвига. Или ты иди вместе со мной, чтобы мне удовлетворить страсть, или отпусти меня одного», — возразил тот. Не желая отпустить одного в мир, брат пошел вместе с ним в город. Подвергшийся плотской брани, зашел в дом блудницы, а другой брат стоял вне, посыпав голову пеплом, и сильно страдал. Впавший в блуд, совершив преступление, вышел из дому. Другой начал говорить ему: «Какую пользу получил ты, брат, от греха? Не причинил ли, напротив, вред? Пойдем обратно в свое место». «Нет, уж я не могу идти в пустыню. Ты ступай туда, а я останусь в миру». Напрасны были все усилия убедить его возвратиться в пустыню. Брат решился сам остаться с согрешившим в миру, и они оба начали трудиться для своего пропитания. В то время Авва Авраамий строил свой монастырь, так называемый Византийский. Незадолго до этого он устроил монастырь в Константинополе, называемый Авраамиев, а впоследствии был архиепископом в Эфесе. То был добрый и кроткий пастырь. Придя к нему, два брата нанялись за плату работать при постройке. Впавший в блуд получал плату за двоих и каждый день отправлялся в город, тратя деньги на распутство. Между тем другой постился все дни, молча делал свое дело и не говорил ни с кем. Мастера, видя его ежедневно, как он не ест и не пьет, и весь сосредоточен в себе самом, доложили обо всем, об его образе жизни, святому Аве Авраамию. Великий Авраамий зовет труженика к себе в келью и обращается к нему с вопросом: «Откуда ты, брат, и какое у тебя занятие?» Тот открылся ему во всем: «Ради брата я терплю все это, да видит Бог скорбь мою и да спасет его. И Господь даровал тебе душу брата твоего», — выслушав все, произнес Авраамий. Лишь только Ава Авраамий отпустил брата, и тот вышел из келии, как вот пред ним брат его. «Брат мой, возьми меня в пустыню», — восклицал он, — «да спасется душа моя». И немедленно, взяв брата, он удалился с ним в пещеру близ святого Иордана и затворил его там. Прошло немного времени, и согрешивший брат, много усовершенствовавшись в духе пред Богом, скончался. А другой остался в той же пещере, согласно клятве, чтобы и самому скончаться там же.